«Спасибо», — сказал Сен-Люк. «Пажи мне противны». Король предложил допустить ко мне любого моего пажа, но я отказался. «Предложите вашего мальчика королю, который устраивает свой дом. Что до меня, то когда я выберусь отсюда, я буду жить, как на зеленом празднестве в замке Шансонно. Меня будут обслуживать одни женщины, и я сам подберу для них костюмы». «Ба», — настаивал Бюсси, — «все же попробуйте». «Бюсси», — с досадой сказал Сен-Люк, — «с вашей стороны нехорошо так издеваться надо мной. Но уступите мне, сделайте милость». «Но ни за что». «Говорю вам, я знаю, чего вам недостает». «Нет, нет и нет, тысячу раз нет». «Эй, паж, подойдите сюда». «Смерть Христова!» — воскликнул Сен-Люк. Паж покинул свое убежище и приближался к ним, весь пунцовый от смущения. «О, о!» — прошептал Сен-Люк. Узнав Жанну в костюме пажа де Бюсси, он потерял дар речи. «Ну как?» — осведомился Бюсси. «Отсылать его обратно?» «Нет, истинный бог, нет!» — воскликнул Сен-Люк. «Ах, Бюсси, Бюсси, клянусь вам вечной дружбе!» «Не забывайте, Сен-Люк, что если вас и не слышат, то все же на вас смотрят». «Ваша правда», — отозвался Сен-Люк. И уже сделав два стремительных шага к жене, он отпрянул на три шага назад. Действительно, господин де Нанси, удивленный весьма выразительной пантомимой, которую невольно разыграл Сен-Люк, начал было прислушиваться к их разговору. Но тут мысли капитана отвлек сильный шум, донесшийся из застекленной галереи. «Ах, боже мой!» — воскликнул господин де Нанси. «Видно, его величество изволит гневаться на кого-то». «Очень похоже на это», — подхватил Бюсси, изобразив на лице испуг. «Но на кого? Неужели на герцога Анжуйского, с которым я пришел в Лувр?» Капитан поправил шпагу на бедре и двинулся к галерее, откуда сквозь своды и стены доносились возбужденные голоса. «Ну, скажите, разве я нехорошо все устроил?» — спросил Бюсси. «А что там происходит?» — поинтересовался Сен-Люк. «Король и герцог Анжуйский рвут друг друга на куски. Это должно быть прелюбопытнейшее зрелище. Я мчусь туда, чтобы ничего не пропустить. А вы воспользуетесь суматохой. Но только не вздумайте бежать. Все равно это бесполезно. Король вас из-под земли достанет. Лучше спрячьтесь его благолепного отрока, которого я вам оставляю, куда-нибудь в безопасное место. Есть у вас потайной шалаш?» «Найдется, клянусь богом. А, впрочем, если бы и не нашелся, я бы его сам построил. По счастью, я прикидываюсь больным и не выхожу из спальни». «В таком случае прощайте, Сен-Люк. Сударыня, не забывайте меня в своих молитвах». И Бюсси, как нельзя более довольный шуткой, которую ему удалось сыграть с Генрихом III, вышел из королевской передней и направил свои стопы в галерею, где король, багровый от гнева, убеждал герцога Анжуйского, белого от ярости, что главным зачинщиком событий прошлой ночью был Бюсси. «Я вас заверяю, государь», — горячился герцог Анжуйский, — «де Пернон, Шамберг, де О, Мажерон и Келюс подкарауливали его у Турнельского дворца». «Кто это вам сказал?» «Я их сам видел, государь, собственными глазами видел». «В кромешной тьме, не правда ли? Ночью было темно, как в печке». «Но я распознал их не по лицам». «А почему же тогда вы их распознали? По спинам, что ли?» «Нет, государь, по голосам». «Они с вами говорили?» «Если бы только говорили, они меня приняли за Бюсси и напали на меня». «На вас?» «Да, на меня». «А что за нелегкая вас понесла к Сент-Антуанским воротам?» «Какое это имеет значение? Хочу знать, и все, тут нынче у меня разыгралось любопытство. Я шел к Манасесу». «К Манасесу? К еврею? А вы-то, небось, навещаете Руджиери, отравителя?» «Я волен навещать, кого вздумается, я король». «Вы не отвечаете, отмахиваетесь от ответа». «Как бы то ни было, я повторяю, их вызвал на это Бюсси». «Бюсси?» «Да». «Где же?» «На балу у Сен-Люка». «Бюсси вызвал сразу пятерых?» «Полноте. Бюсси храбрец, но он не сумасшедший». «Клянусь смертью Христовой, вам говорят, я лично был свидетелем его поведения. И потом, Бюсси еще не на такое способен. Вы тут мне его невинным агнцем расписали, а он ранил Шамберга в ляжку, да Пернону в руку, а Келюса чуть не уложил на месте. — В самом деле, — приятно удивился герцог, — а вот об этом он умолчал. При первой встрече не преминул его поздравить. — А я, — сказал король, — я никого не намерен поздравлять, но я примерно накажу этого забияку. «Тогда я, — возразил герцог, — я, на которого ваши друзья замахиваются, не только нападая на Бюсси, но и дерзая поднять руку непосредственно на мою особу, тогда я, наконец, узнаю, действительно ли я ваш брат, и действительно ли никто во Франции, кроме вашего величества, не имеет права смотреть мне прямо в лицо и не опустить глаза, если не из почтения, то хотя бы из страха». В эту минуту, привлеченный громкими, срывающимися на крик голосами обоих братьев, появился Бюсси в нарядном костюме из зеленого атласа с розовыми бантами. «Государь», — сказал он, отвесив Генриху Третьему глубокий поклон, — «позвольте засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение». «Клянусь Богом, вот и он!» — воскликнул Генрих. «Ваше Величество, мне послышалось, что вы оказывали мне высокую честь, упомянув мое имя?» — спросил Бюсси. — Да, — ответил король, — рад вас видеть, ибо что бы там мне ни говорили, но ваше лицо пышет здоровьем. — Государь, доброе кровопускание весьма освежает кожу, и поэтому нынче вечером я должен выглядеть особенно свежим. — Ну хорошо, если на вас напали, сеньор де Бюсси, если вас покалечили, обратитесь ко мне с жалобой, и я вас рассужу. — Позвольте, государь, — сказал Бюсси, — на меня не нападали. Меня не калечили. Мне не на что жаловаться. Генрих остолбенел от изумления и уставился на герцога Анжуйского. «А вы мне что говорили?» — спросил он. «Я сказал, что у Бюсси сквозная рана в бедре от удара шпагой». «Это правда, Бюсси?» «Поскольку брат вашего величества так утверждает, значит, это правда. Первый принц крови не может лгать». «И, получив удар шпагой в бедро, вы ни на кого не жалуетесь?» — сказал Генрих. «Я стал бы жаловаться, государь, только в том случае, если бы мне отрубили правую руку, чтобы я не смог отомстить сам за себя. Да и тогда, — добавил неисправимый дуэлянт, — я, во всей вероятности, рассчитался бы с обидчиком левой рукой». «Наглец! — пробормотал Генрих. «Государь! — обратился к нему герцог Анжуйский. — Вы только что толковали о правосудии. Ну что ж, окажите нам правосудие. Ничего другого мы не просим. Велите учинить расследование, назначите судей, и пусть они определят, кто устроил засаду и кто готовил убийство». Генрих покраснел. — Нет, — ответил он, — я и на этот раз предпочел бы не знать, кто прав, кто виноват, и объявить всем полное помилование. Я хотел бы примирить этих заклятых врагов, но, к сожалению, Шамберга и Депернона раны удерживают в постели. Впрочем, господин герцог, кто из моих друзей, по-вашему, был самым неистовым? Скажите, вам это нетрудно определить, ведь, по вашим словам, они и на вас нападали. «По-моему, Келюс, государь», — сказал герцог Анжуйский. «Даю слово, вы правы», — сказал Келюс. «Я не прятался за чужие спины, ваше высочество, тому свидетель». «Раз так», — провозгласил Генрих, — «пускай господин де Бюсси и господин де Келюс помирятся от лица всех участников». «О!» — воскликнул Келюс. «Что это значит, государь?» «Это значит, я хочу, чтобы вы обнялись с господином де Бюсси, обнялись здесь, на моих глазах, и немедленно». Келюс нахмурился. «В чем дело, сеньор?» — прогнусавил Бюсси, повернувшись к Келюсу и размахивая руками в подражание бурной жестикуляции итальянца Панталоне. «Неужели вы откажете мне в этой милости?» Выходка была столь неожиданной, и Бюсси вложил в нее столько шутовского усердия, что даже король рассмеялся. Тогда Бюсси приблизился к Келюсу. «Давай, Монсу», — сказал он, — «такова воля короля». И обвил руками шею миньона. «Надеюсь, эта церемония нас ни к чему не обязывает», — прошептал Келюс на ухо Бюсси. «Не волнуйтесь», — также шепотом ответил Бюсси. «Рано или поздно мы встретимся». Весь красный и растрепанный, Келюс, дрожа от ярости, отпрянул назад. Генрих нахмурил брови. Но Бюсси, все еще изображая панталоны, сделал пируэт и покинул залу совета. Глава 6. О том, как совершался малый вечерний туалет короля Генриха III. После этой начавшейся трагедии и закончившейся комедией сцены, отголоски которой, подобно эху, вылетели из Лувра и распространились по всему городу, король в великом гневе последовал в свои покои. Сопровождавший его Шико назойливо осаждал своего господина просьбами об ужине. «Я не голоден», — бросил король, перешагивая через порог своей опочивальни. «Возможно», — ответил Шико, — «но я взбешен до крайности, и меня мучит желание кого-то или что-то укусить, ну, хотя бы зажаренную баранью ножку». Король, сделав вид, что ничего не слышит, расстегнул свой плащ, положил его на постель, снял шляпу, приколотую к волосам длинными черными булавками, и швырнул на кресло. Затем устремился в переднюю, в которую выходила дверь из комнаты Сен-Люка, смежной с королевской опочивальней. «Жди меня здесь, Шут», — приказал он. «Я вернусь». «О, не спеши, сон мой», — сказал Шико, — «не торопись. Мне бы даже хотелось», — продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха, — «чтобы ты подольше там оставался и дал бы мне время подготовить тебе маленький сюрприз». Когда шум шагов совсем затих, Шико открыл дверь в переднюю и крикнул: «Эй, кто там есть?» Подбежал слуга. «Король изменил свое решение», — сказал Шико. «Он велел подать сюда изысканный ужин на две персоны, для него и для Сен-Люка, и советовал особое внимание обратить на вино. Теперь поторапливайтесь». Слуга повернулся на каблуках и со всех ног помчался выполнять приказ Шико, ничуть не сомневаясь, что он исходит от самого короля. Тем временем Генрих III, как мы уже говорили, прошел в комнату, отведенную Сен-Люку. Последний, будучи предупрежден о королевском визите, лежал в постели и слушал, как читает молитвы старик-слуга, последовавший за ним в Лувр и разделивший его заточение. В углу на позолоченном кресле, опустив голову на руки, глубоким сном спал паж, приведенный Бюсси. Одним взглядом король охватил всю эту картину. «Что это за юноша?» — подозрительно спросил он у Сен-Люка. «Разве вы забыли, ваше высочество? Заперев меня здесь, вы милостиво разрешили мне вызвать одного из моих пажей». «Да, конечно», — ответил Генрих. «Но я и воспользовался вашим дозволением, государь». «Ах, вот как! Ваше Величество, раскаиваетесь в том, что даровали мне это развлечение?» — осведомился Сен-Люк. «Нет, сын мой, нет, напротив. Забавляйся, сделай милость». «Как ты себя чувствуешь?» «Государь», — сказал Сен-Люк, — «меня сильно лихорадит». «Оно и видно. У тебя все лицо пылает, мой мальчик. Пощупаем пульс. Ты знаешь, ведь я кое-что смыслю в медицине». Сен-Люк неохотно протянул руку. «Ну да», — сказал король, — «пульс прерывистый, возбужденный». «О, государь», — простонал Сен-Люк, — «я и вправду серьезно болен». «Успокойся, я пришлю к тебе моего придворного врача». «Благодарствуйте, государь, я не выношу Мирона». «Я сам буду ухаживать за тобой». «Государь, я не допущу». «Я прикажу постелить мне постель в твоей спальне, Сен-Люк. Мы проболтаем всю ночь. У меня накопилось уйма всякой всячины, которой я хотела бы с тобой поделиться». «Ах!» — в отчаянии воскликнул Сен-Люк. «Вы называете себя человеком, сведущим в медицине. Вы называете себя моим другом и хотите мне помешать выспаться. Клянусь смертью Христовой, лекарь, у вас странная манера обращаться с вашими пациентами. Клянусь смертью Христовой, государь, вы как-то уж слишком по-своему любите своих друзей». «Как? Ты хочешь остаться наедине со своими страданиями?» «Государь, со мной Жан, мой паж». «Но он спит?» «Вот потому-то я и предпочитаю, что за мной ухаживали слуги. По меньшей мере, они не мешают мне спать». «Ну, хоть позволь мне вместе с ним бодрствовать у твоего изголовья. Клянусь, я заговорю с тобой только, если ты проснешься». Государь, я просыпаюсь злющей, как черт, и надо очень привыкнуть ко мне, чтобы простить все глупости, которые я наболтаю, перед тем, как окончательно прийти в себя. Ну, хотя бы приди, побудь при моем вечернем туалете. А потом мне будет дозволено вернуться к себе и лечь в постель? Ну, само собой. Ну, коли так, извольте. Но предупреждаю, я буду жалким придворным, даю вам слово. Меня уже сейчас чертовски клонит ко сну. Ты волен зевать, сколько тебе вздумается. Какой деспотизм, — сказал Сен-Люк. Ведь в вашем распоряжении все остальные мои приятели. Как же, в хорошеньком они состоянии. Бюсси отделал их лучше некуда. У Шамберга продырявлена ляжка. У Депернона запястье разрезано, как испанский рукав. Келюс все еще не может прийти в себя после вчерашнего удара эфесом шпаги по голове и сегодняшних объятий. Остаются Д.О., а он надоел мне до смерти, и Мажерон, который вечно на меня ворчит. Ну, пошли, разбуди этого спящего красавца, и пусть он тебе подаст халат. Государь, не соблаговолит ли Ваше Величество покинуть меня на минуту? А для чего это? Уважение. Ну, какие пустяки? Государь, через 5 минут я буду у Вашего Величества. Через 5 минут согласен. Но не более 5 минут, ты слышишь? А за эти 5 минут припомни для меня какие-нибудь забавные истории, и мы постараемся посмеяться. С этими словами король, получивший половину того, что он хотел получить, вышел удовлетворенный тоже наполовину. Дверь еще не успела закрыться за ним, как Паш внезапно встрепенулся и одним прыжком очутился у портьеры. «Ах, Сен-Люк», — сказал он, когда шум королевских шагов затих, — «вы меня снова покидаете». «Боже мой, какое мучение! Я умираю от страха! А что, если меня обнаружат?» «Милая моя Жанна», — ответил Сен-Люк, — «Гаспар, который перед вами, защитит вас от любой нескромности». И он показал ей на старого слугу. «Может быть, мне лучше уйти отсюда?» — краснея предложила молодая женщина. «Если таково ваше непременное желание, Жанна, — печально проговорил Сен-Люк, — я прикажу проводить вас во дворец Монмаранси, ибо только мне одному воспрещается покидать Лувр. Но если вы будете столь же добры, сколь вы прекрасны, если вы отыщете в своем сердце хоть какие-то чувства к несчастному Сен-Люку, пусть хотя бы простое расположение... Вы подождете здесь несколько минут. У меня невыносимо разболятся голова, нервы, внутренности. Королю надоест видеть перед собой такую жалкую фигуру, и он отошлет меня в постель. Жанна опустила глаза. «Ну хорошо», — сказала она, — «я подожду. Но скажу вам, как король, не задерживайтесь». «Жанна, моя ненаглядная Жанна, вы восхитительны. Положитесь на меня. Я вернусь к вам, как только предоставится малейшая возможность. И знаете, мне пришла в голову одна мысль. Я ее хорошенько обдумаю, когда вернусь, расскажу вам. О том, как выбраться отсюда? Надеюсь. Тогда идите». «Гаспар», — сказал Сен-Люк, — «не пускайте сюда никого. Через 15 минут заприте дверь на ключ и ключ принесите мне в опочивальню королю. Потом отправляйтесь во дворец Монмаранси и скажите, чтобы там не беспокоились о госпоже графине. А сюда возвращайтесь только завтра утром». Эти распоряжения, которые Гаспар выслушал с понимающей улыбкой, пообещав выполнить все в точности, вызвали на щеках Жанны новую волну яркого румянца. Сен-Люк взял руку своей жены и запечатлел на ней нежный поцелуй. Затем решительными шагами направился в комнату Генриха, который начинал уже выказывать беспокойство. Оставшись одна, Жанна, вся дрожа от нервного напряжения, укрылась за пышными складками балдахина кровати, притаившись в уголке постели. Мечтая, волнуясь, сердясь, новобрачная машинально вертела в руках сарбакан и тщетно пыталась найти выход из нелепого положения, в которое она попала. При входе в королевскую опочивальню Сен-Люка оглушил терпкий сладострастный аромат, пропитавший все помещение. Ноги Генриха утопали в ворохах цветов, которым срезали стебли, из боязни, как бы они, не приведи бог, не побеспокоили нежную кожу его величества. Розы, жасмин, фиалки, левкои, несмотря на холодное время года, покрывали пол, образуя мягкий благоухающий ковер. В комнате с низким красиво расписанным потолком, как мы уже говорили, стояло две кровати. Одна из них, особенно широкая, хотя и была плотно придвинута изголовьем к стене, занимала собой чуть ли не третью часть помещения. На шелковом покрывале этой кровати красовались сшитые золотом мифологические персонажи. Они изображали историю Кинея или Киниды, превращавшегося то в мужчину, то в женщину. И, как можно себе представить, для изображения этой метаморфозы художнику приходилось до предела напрягать свою фантазию. Балдахин из посеребренного полотна оживляли различные фигуры, вышитые шелком и золотом. Ту его часть, которая, примыкая к стене, образовывала изголовье постели, украшали королевские гербы, вышитые разноцветными шелками и золотой канителью. Окна были плотно закрыты занавесями из того же шелка, что и покрывало постели. Этой же материей были обиты все кресла и диваны. С потолка посредине комнаты на золотой цепи свисал светильник из позолоченного серебра, в котором пылало масло, источавшее тонкий аромат. Справа у постели золотой сатир держал в руке канделябр с четырьмя зажженными свечками из розового воска. Эти ароматические свечи, по толщине не уступавшие церковным, вместе со светильником довольно хорошо освещали комнату. Король восседал на стуле из черного дерева с золотыми инкрустациями, поставив босые ноги на цветочный ковер. Он держал на коленях 7 или 8 маленьких щенят-спаниелей. Их влажные мордочки нежно щекотали королевские ладони. Двое слуг почтительно разбирали на пряди и завивали подобранные сзади, как у женщины, волосы короля. Его закрученные кверху усы, его редкую клочковатую бородку. Третий слуга осторожно накладывал на лицо его величества слой жирной розовой помады, приятный на вкус и источающий невероятно соблазнительный запах. Генрих сидел, закрыв глаза, и с величественным и глубокомысленным видом индийского божества позволял производить над своей особой все эти манипуляции. «Сен-Люк», — бормотал он, — «где же Сен-Люк?» Сен-Люк вошел. Шуко взял его за руку и подвел к королю. «Держи», — сказал он Генриху Третьему, — «вот он, твой дружок Сен-Люк. Прикажи ему помазаться, или, правильнее сказать, вымазаться твоей помадой, ибо если ты не примешь этой необходимой предосторожности, случится беда. Либо тебе, пахнущему, так хорошо будет казаться, что он дурно пахнет, либо ему, который ничем не пахнет, будет казаться, что ты слишком уж благоухаешь». «Ну-ка, подайте сюда гребенки и притирания», — добавил Шико, располагаясь в большом кресле напротив короля. «Я тоже хочу помазаться». «Шико, Шико!» — воскликнул Генрих. «У вас очень сухая кожа. Она потребует изрядного количества помады, а ее и для меня-то едва хватает». «Ваши волосы так жесткие, что мои гребешки поломают о них все зубья». «Моя кожа высохла в непрестанных битвах за тебя, неблагодарный король. И кудри мои жестки только потому, что ты меня постоянно огорчаешь, а от этого они все время стоят дыбом. Однако, если ты отказываешь мне в помаде для щек, то есть для моей внешней оболочки, пусть будет так, сын мой. Вот все, что я могу сказать». Генрих пожал плечами с видом человека, не расположенного развлекаться шуточками столь низкого пошиба. «Оставь меня в покое», — сказал он, — «вы несете вздор». Затем повернулся к Сен-Люку. «Ну как, сын мой, прошла твоя голова?» Сен-Люк поднес руку ко лбу и испустил жалобный вздох. «Вообрази», — продолжал Генрих, — «я видел Бюсси д'Амбуаза». «Ай, сударь!» — воскликнул он, обращаясь к куафёру. «Вы меня обожгли!» Куафёр бросился на колени. «Вы видели Бюсси д'Амбуаза?» — переспросил Сен-Люк, внутренне трепеща. «Да», — ответил король. «Можешь ты понять, как эти растяпы, которые на него впятером набросились, ухитрились упустить его из рук? Я прикажу колесовать их». «Ну а если бы ты был с ними, как ты думаешь, Сен-Люк?» Государь, вероятно, и мне посчастливилось бы не больше, чем моим товарищам. — Полно! Зачем ты так говоришь? Ставлю 1000 золотых икю, что на каждые 6 попаданий бюсси у тебя было бы 10. Черт возьми, надо посмотреть, как это у тебя получается. Ты все еще дерешься на шпагах, малыш? — Ну, конечно, сударь. Я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в фехтовании? — Почти ежедневно, когда здоров. Но когда болею, я ни на что не гожусь. — Сколько раз тебе удавалось задеть меня? — Ну, мы фехтовались примерно наравне, государь. — Да, я фехтую лучше бюсси. Клянусь смертью Христовой, сударь, — сказал Генрих Бродобрею. — Вы мне оторвете ус. Бродобрей упал на колени. «Государь», — попросил Сен-Люк, — «укажите мне лекарство от боли в сердце». «Ешь побольше», — ответил король. «О, государь, мне кажется, вы ошибаетесь». «Нет, уверяю тебя». «Ты прав, Валуа», — вмешался Шико. «Я и сам испытываю сильные боли, не то в сердце, не то в желудке, не знаю точно где, и потому выполняю твое предписание». Тут раздались странные звуки, словно часто-часто защелкала зубами обезьяна. Король обернулся и взглянул на шута. Шико, в одиночку проглотив обильный ужин, заказанный им на двоих от имени короля, весело лязгая зубами, что-то поглощал из чашки японского фарфора. — Вот как! — воскликнул Генрих. — Черт возьми, что вы там делаете, господин Шико? — Я принимаю помаду внутрь, — ответил Шико, — раз уж наружное употребление мне запрещено. «Ах, предатель!» — возмутился король и так резко дернул головой, что намазанный помадой палец камердинера угодил ему прямо в рот. «Ешь, сын мой!» — с важностью проговорил Шико. «Я не такой деспот, как ты. Наружное или внутреннее — все равно. Оба употребления я тебе разрешаю». «Сударь, вы меня задушите!» — сказал Генрих камердинеру. Камердинер упал на колени, как это проделывали до него Кауфер и Бродобрей. «Пусть позовут капитана гвардейцев!» — закричал Генрих. «Пусть немедленно позовут капитана!» «А зачем они тебе понадобились? Зачем тебе твой капитан?» — осведомился Шико. Он обмакнул палец в содержимое фарфоровой чашки и хладнокровно обсасывал его. «Пусть он нанижет Шико на шпагу и приготовит из его тела, каким бы оно ни было костлявым, жаркое для моих псов!» Шико вскочил на ноги и нахлобучил шляпу задом наперед. «Клянусь смертью Христовой!» — завопил он. «Бросить Шико собакам? Скормить дворянина четвероногим скотам?» «Добро, сын мой, пусть он только появится, твой капитан, и мы увидим». С этими словами шут выхватил из ножен свою длиннющую шпагу и так потешно принялся размахивать ею перед Кауфером, Бродобреем и камердинером, что король не мог удержаться от смеха. «Но я голоден», — жалобно сказал он, — «а этот плут один съел весь ужин». «Ты привередник, Генрих», — ответил Шико. «Я приглашал тебя за стол, но ты не пожелал. На худой конец тебе остался бульон. Что до меня, то я уже утолил свой голод и иду спать». Пока шла эта словесная перепалка, появился старик Гаспар и вручил своему господину ключ от комнаты. «И я тоже иду», — сказал Сен-Люк. «Я чувствую, что больше не могу держаться на ногах. Еще немного, я нарушу всякий этикет, и в присутствии короля свалюсь в нервном припадке. Меня всего трясет». «Держи, Сен-Люк», — сказал король, протягивая молодому человеку 2 своих щенков. «Возьми их с собой. Непременно возьми». «А что прикажете с ними делать?» «Положи их с собой в постель. Болезнь оставит тебя и перейдет на них». — Благодарствую, государь, — сказал Сен-Люк, водворяя щенков обратно в корзину. — Я не доверяю вашим предписаниям. — Ночью я навещу тебя, Сен-Люк, — пообещал король. — О, ради бога, не утруждайте себя, государь, — взмолился Сен-Люк. — Вы можете меня разбудить внезапно, а, говорят, от этого случается эпилепсия. С этими словами Сен-Люк отвесил королю поклон и вышел из комнаты. Пока дверь не закрылась, король в знак дружеского расположения усердно махал вслед ему рукой. Шико исчез еще раньше. Двое или трое придворных, присутствовавших при вечернем туалете короля, в свою очередь покинули опочивальню. Возле короля остались только слуги. Они наложили на его лицо маску из тончайшего полотна, пропитанную благовонными маслами. В маске были прорезаны отверстия для носа, глаз и рта. На лоб и уши короля почтительно натянули шелковый колпак, украшенный серебряным шитьем. Затем короля облекли в ночную кофту из розового атласа, стеганого на вате и подбитого шелком. На руки натянули перчатки из кожи, такой мягкой, что на ощупь ее можно было принять за шерсть. Перчатки доходили до локтей. И внутри они были покрыты слоем ароматного масла, придававшего им особую эластичность. Секрет, который нельзя было разгадать, не вывернув перчатки наизнанку. Когда таинство королевского туалета было завершено, Генриху вручили золотую чашу с крепким бульоном. Но прежде чем поднести этот сосуд ко рту, он отлил половину бульона в другую чашу, точную копию той, что держал в руках, и приказал отнести ее Сен-Люку и пожелать ему доброй ночи. Затем настала очередь Бога, с которым в тот вечер Генрих, несомненно, в силу своей чрезмерной занятости, обошелся довольно небрежно. Он ограничился тем, что наскоро пробормотал одну единственную молитву и даже не прикоснулся к освященным четкам. Затем он велел раскрыть постель, окропленную кориандром, ладаном и корицей, и улегся. Умастившись на многочисленных подушках, Генрих приказал убрать цветочный настил, от которого в комнате стало душно. Чтобы проветрить помещение, на несколько секунд распахнули окна. Затем в мраморном камине запылали сухие виноградные лозы, пышный и яркий огонь мгновенно вспыхнул и тут же угас. Но по всей опочивальне разлилось приятное тепло. Тогда слуги задернули все занавески и портьеры и впустили в комнату огромного пса, королевского любимца, которого звали Нарцисс. Одним прыжком Нарцисс вскочил на королевское ложе, потоптался на нем, повертелся и улегся поперек постели, в ногах у своего хозяина. Последний слуга, оставшийся в комнате, задул свечи из розового воска в руках золотого сатира, притушил свет ночника, заменив фитиль на более узкий, и в свою очередь на цыпочках вышел из опочивальни. И вот уже король Франции, став спокойнее, беспечнее, беспамятнее праздных монахов своего королевства, засевших в тучных монастырях, забыл о том, что на свете есть Франция. Он уснул. Полчаса спустя бодрствовавшие в галереях часовые, которым с их постов были видны занавешенные окна королевской опочивальни, заметили, что светильник в ней погас, и серебристое сияние луны заменило на стеклах окрашивавший их изнутри нежный розовый цвет. Часовые подумали, что его величество крепко спит. И тогда умолкли все шумы внутри и снаружи Лувра, и в его сумрачных коридорах можно было услышать полет даже самой осторожной летучей мыши. Глава 7. О том, как король Генрих III на следующий день оказался обращенным, хотя причины обращения остались неизвестны. Два часа прошло спокойно. Вдруг тишину разорвал леденящий душу вопль. Он исходил из опочивальни его величества. Однако ночник там по-прежнему был потушен, во дворце стояла все та же глубокая тишина, и не раздавалось ни одного звука, кроме этого страшного крика короля. Ибо кричал король. А потом послышался стук падающей мебели, звон фарфора, разлетающегося на мелкие осколки, и торопливые тревожные шаги человека, который, обезумев, мечется из угла в угол, и новый вопль, сопровождаемый собачьим лаем. Тогда повсюду вспыхнули огни, в галереях заблестели шпаги, и мраморные колонны задрожали от тяжелой поступи заспанной стражи. «К оружию!» — гремело со всех сторон. «К оружию! Король зовет! На помощь королю! Скорей!» И в одно мгновение капитан гвардейцев, полковник швейцарцев, придворные, дежурные аркебузиры ворвались в королевскую опочивальню, и два десятка факелов разом осветили темную комнату. Кресло опрокинуто, на полу осколки фарфора, постель смята, простыни и одеяло разбросаны по всему полу, а возле кровати Генрих, нелепый и жуткий в своем ночном одеянии, волосы дыбом, выпученные глаза вперились в одну точку. Правая рука короля протянута вперед и трепещет, как лист на ветру. Левая рука судорожно вцепилась в рукоятку бессознательно схваченной шпаги. Пес, возбужденный не меньше своего хозяина, смотрит на короля, широко расставив лапы, и жалобно завывает. Казалось, Генрих окаменел от ужаса. Люди, вбежавшие в опочивальню, не смели нарушить это оцепенение, только переглядывались и ждали, охваченные страшной тревогой. И тут в комнату влетела полуодетая, закутанная в широкий плащ, юная королева Луиза Лотарингская. Отчаянные вопли супруга разбудили это белокурое и нежное создание, которое вело на грешной земле беспорочную жизнь святой. — Государь! — обратилась она к королю, вся трясясь от страха. — Что случилось? — Боже мой! До меня донеслись ваши крики, и вот я прибежала. — Ничего! — пробормотал король, все еще уставившись в одну точку. Казалось, он различает в воздухе какой-то призрак, видимый только ему одному. — Но, ваше величество, кричали! — настаивала королева. — Значит, ваше величество страдает? Ужас был так отчетливо выражен на лице короля, что постепенно сообщился всем собравшимся в опочивальне. Одни отступили к стене, другие придвинулись к королю и пожирали его глазами, пытаясь удостовериться, не ранен ли он, не поразила ли его молния, не укусил ли какой-нибудь ядовитый гад. «О, государь!» — воскликнула королева. «Небом вас заклинаю! Не держите нас в таком страхе! Может быть, позвать вам лекаря?» — Лекаря? — мрачно переспросил Генрих. — Нет. Тело мое здорово. Это душа. Это дух мой страждет. Нет. Не лекаря. Исповедника. Придворные переглянулись, обшарили глазами двери, занавески, паркет, потолок. Но нигде не осталось ни малейшего следа от невидимого призрака, который так напугал короля.